Они вышли через 5 минут. Жена босса, молодая, большегрудая, длинноногая конфетка, едва завернутая, вызывающая короткое, серебристое облегающее платье с глубоким декольте. И масон с неизменным в таких случаях выражением безразличия на лице. По неизвестным никому причинам девушка никогда не представлялась собственным именем. Она просила звать ее Литой, а в отношении телохранителей это была не просьба, а приказ. Масон попытался пройти в дверь первым, как этого требовали обязанности телохранителя, но Лита, что-то резко сказав парню, дернула его за рукав и раньше его оказалась на улице. Псих тихо выругался и скрипнул зубами. Но когда Лита плавно втекла на переднее сиденье, на губах блондина уже вновь играла неизменная улыбка. «Перестань щериться и заводи мотор!» В голосе женщины было столько презрения, что им казалось, можно было спалить весь ближайший квартал. «Или ты здесь всю ночь сидеть собрался?» «Нет, мэм», — улыбнулся в ответ псих, едва сдерживая рвущуюся наружу злость. «Куда прикажете?» «Похами мне еще, щенок!» — процедила Лита сквозь зубы. «Распустил вас, Виктор! Гнать давно пора весь ваш сброд и нормальных людей нанимать!» А затем снова повысила голос. «Долго еще стоять будем? Вези меня, Варс! Да поторапливайся! Если хоть на минуту опоздаю к началу, вы у меня зарплату хрен увидите!» Все с той же скользкой улыбкой на лице псих плавно выжал педаль сцепления и, переключив передачу, вдавил газ до полика. Мерседес завизжал шинами, оставив за собой след покрышек, рванул с места так, что Литу откинуло назад, и она ударилась затылком от подголовник. Женщина ойкнула и заорала. «Ты что делаешь, скотина? А ну сбавь скорость!» Не переставая улыбаться, блондин уменьшил обороты двигателя, а Лита, наклонившись к нему, прошипела в самое ухо, злобно кривя ярко накрашенные губы. «Я тебе этого так не оставлю, мальчик. Ты завтра же вылетишь на улицу, да еще и туфли мне лизать станешь, чтобы тебя хоть кто-то на работу принял. Понял?» Блондин коротко кивнул. Ему пришлось на мгновение закрыть глаза, чтобы удержать злость внутри себя, но улыбку на губах он сохранил. Лита презрительно фыркнула, пару секунд испепеляюще сверлила глазами психа, а затем отвернулась к окну, не замечая того, что масон смотрит ей в затылок, почти не мигая и не отводя взгляда. Дальше все трое ехали молча, ровно 7 минут. Затем Лита нервно посмотрела на часы. «Все, лапонька, опоздали!» Голосом полным сарказма и злости произнесла она. «Это тебе тоже зачтется, только завтра! Все завтра! А пока поворачивай-ка! Поедем в...» Женщина запнулась на полусловии, подозрительно поведя носом, обернулась назад. «Это от тебя, что ли, винищем прет? Ты что, урод, пьяный на работу приезжаешь? Да я посмотрю, вы в конец оборзели, мальчики!» Лита злорадно рассмеялась. «Попали вы! Оба попали!» «Так куда едем?» Перебив ее совершенно спокойным голосом, поинтересовался псих. «Ты еще и глухой?» — взвилась стерва. «Я тебе русским языком сказала, чтобы ты поворачивал обратно. Поедем в Дели на Красную Пресню. И пошевеливайся!» Псих снова кивнул головой, но ничего не сказал, пристраиваясь в крайний ряд, чтобы выбраться на Садовое кольцо. Под действием наркотика контролировать эмоции было крайне трудно, и он еле сдерживал себя, чтобы не влепить наглой стерве увесистую оплеуху. 4 месяца блондин терпел подобное отношение от взорвавшейся шлюхи, но сейчас она переходила все границы, видимо, предварительно хорошенько повздорив с мужем. Псих просто кипел, совершенно не представляя, как удастся держать себя в рамках целую ночь. Но когда впереди показалась Триумфальная площадь, все изменилось.